Безумный день заканчивался. В квартире остались лишь Славик с Иваном. Алена уехала поддержать впавшую в состояние близкое к отчаянию подругу, дежурившую в отделении военно-полевой хирургии ВМА. Серегу отправили в лучшее профильное учреждение города. Очень злой Алвер, на плечи которого обрушились новые проблемы, отправился обратно на Литейный, в контору, докладывать и объясняться с руководством. В небольшом аэропорту Бауэтиль, к северу от Парижа, готовился к вылету в Россию принадлежавшей частной клинике самолет Хоккер 125 с полным комплектом реанимационного оборудования. Предоплата за услуги была внесена полностью. Деньги перевела некая Марина де Эльфеб, дама, известная в среде европейского балмонда как коллекционер уникальных древностей, неплохой специалист по литературе высокого средневековья и просто эксцентричная миллионерша, близкая к политическим и военным кругам. Лодку до завтра бросили в заводе. Забирай, что душе угодно, от марсохода до винтовок. Носилки соорудили из подручных материалов. Весла, чехол от мотора, наспех срубленные толстые ветки. Иван подбадривал. Дверь рядом. Это тебе не 10 километров по пересеченной с раненым на плече и без медикаментов. Славик постарался вспомнить обязательные профессиональные навыки и обрел видимость спокойствия. Но сердце все равно уходило глубоко под грудину. Давление у пострадавшего падало, в чувство он не приходил. А если вспомнить рану? Дотащили, вернули в объективную реальность. Иван, бросив короткое «занимайся делом», загнал напуганных женщин на кухню и совершил маленькое чудо. После его объяснений не было ни истерик, ни суматохи, лишь точное выполнение инструкций, первая из которых гласила: «Не можете помочь, так не мешайте». Как у него получается? Вторая половина дня. В городе сплошные пробки, скорую ждать долго, поэтому в разработку берется классическая схема. Капалки в обе руки, гормоны, строжайший надзор за состоянием. Славик оставил практику давно, но самого важного не позабыл. Твоя задача – додержать пациента до приезда спецов. Первый звонок – гражданину-майору. Удалось рассказать о случившемся максимально сжато и доходчиво, с применением доступных каждому русскому человеку идиом, частенько объясняющих значительно больше, чем научные формулировки. Алвер сказал «сейчас буду» и швырнул трубку. Первой приехала обычная городская скорая, 03, в составе флегматичной пожилой врачихи и 30-летней стервы-фельдшерицы. Два прямо противоположных типажа. Как они уживаются в одной бригаде? Стерва поначалу начала бросать презрительные фразы «самолечение, значит?» Научились капельницу ставить, так выходит, и скорая вам не особо нужна. «Ната, помолчи!» — со сталью в голосе сказал докторша, едва Славик размотал повязку на бедре Сереги. «Мальчик все правильно сделал. Как вас зовут? Вячеслав? Что произошло? Вы можете внятно объяснить, откуда взялось вот это? Вы крокодила в ванной содержите?» И сняла с искромсанного ножом камуфляжа Сереги свежую тину с резким запахом болота. Положение спас звонок в дверь. Объявились Алвер и трое насупленных дядек, но не в сине-голубой униформе питерской скорой помощи, а в старомодных белых халатах. Майор сразу увлек докторшу в гостиную, показал ксиву, принялся инструктировать. Бабуля, по обширному опыту знавшая, что всякое случается, кивнула, пообещала доложить ответственному врачу по городу, приказала своей несимпатичной помощнице собираться, и с тем бригада убыла. «Рассказывайте», — властно распорядился старший из трех медиков, доставленных Алвером. Строгий тип, с густыми бровями, неуловимо похожий на Леонида Ильича Брежнева. Ничего не скрывая. Ожог неизвестного генеза... Забудьте умные слова. Генез меня не интересует. Как выглядело в момент поражения? Да никак. Ткани просто начали растворяться, будто лазером выжгли. «Никакой это не лазер», — проворчал Густобровый. «Срежьте всю одежду. Полностью. Антон, кардиограф. Дмитрий Сергеевич. Допамин в раствор. Давление мне не нравится. 60 на 40. Дальше». «Дальше?» – растерялся Славик, не зная, как объяснить. «Закричал, свалился. Сознание, по-моему, потерял сразу». «Вы не знаете точно, когда?» «Невозможно было считать посекундно», – вежливо сказал Иван. «Чрезвычайная ситуация». «Чрезвычайная», — эхом повторил суровый доктор, оценил внешний вид Ивана. Грязнущий бундесовский камуфляж так и не снятые ботинки в траве и глине, сырые разводы на лице прорежены светлыми полосками. Пот стекал. Понятненько. Позвольте взглянуть, что у вас на шее. Ожог? Причина аналогичная, разумеется. Вы правы, док. Ничего страшного, заживет. Пузырь не прокалывайте. Знаю. По вашим личным ощущениям, высокие или низкие температуры? Низкие, но такого не бывает. Поражение на расстоянии. Это могло быть чем угодно, док. Вот именно, вот именно. Я вас больше не задерживаю, молодой человек. Натопчите только по паркету. Обувь вся изгажена. Позовем, когда носилки вниз понесем. Вы человек физически подготовленный, сразу видно. Пригодитесь для полезного дела. А остальные тоже могут выйти наперекур. «Влипли?» – напрямую спросил Алвер, оттеснив Славика в дальний конец прихожей. «Плохо дело?» «Хуже некуда. Я бы на вашем месте связался с бароном Фальцфейном и посоветовал над Репинской дверью построить саркофаг вроде Чернобыльского». «Свяжемся, не беспокойся. Заметь, громких инцидентов вплоть до прошлого года там не было, а дверь известна с 18 века. Следовательно, прорывы случаются редко». «Юрий, там был не прорыв. Диффузное соединение реальностей, если я правильно использую термины, почерпнутые от мсье Жофра, занявшее большую площадь, несколько квадратных километров. Ваня ходил на ту сторону, видел необычное, позже расскажет». «Хорошенькие новости, берет за душу. По твоей оценке, Сергей серьезно пострадал?» «Да, если... Ну, вы понимаете. Ведь я окажусь виноват». «Этим мужикам», — Алвер кивнул на закрытую дверь спальной, «я бы доверил жизнь Иисуса Христа, случись ему во время второго пришествия случайно попасть под маршрутку с укуренным таджиком за рулем. Не дергайся, сделают, что могут». «Перебью, извините», — подошел Иван, сжимавший в ладони айфон. «Господин Алвер, есть возможность переправить Серегу в Баве, центр трансплантологии. Там принцы и арабские шейхи лечатся». «И что?» «Самолет будет в Питере через 6 часов. Документы нужны». «Хрен с вами, сделаем». «Уверен, что хорошая клиника? Шейхам за их миллиарды и уринотерапию впарить могут». «Уверен. Меня там за 4 месяца поставили на ноги после перелома таза, крестца и оскольчатого перелома бедра. Других таких больниц нет. Нигде. Билла Гейтса, случись с ним какая неприятность, в Баве не возьмут, не заработал. Я не про деньги». «А про что?» «Ладно, молчу-молчу. Мафия бессмертна. Все лучшее только для своих, верно?» «Подведешь? Уничтожу, понял?» «Не подведем, господин Алвер. Существует кодекс поведения и обязательства перед коллегами». «Давай нужные сведения, и я поеду в Большой дом. За одну минуту в России такие вопросы не решаются. Славик, очень прошу, держись как можешь». «Да я и держусь». Майор, по лицу было видно недовольный и озабоченный, не попрощавшись, ушел. Славик заглянул в спальню. «Повезем», — утвердительно сказал старший, сдвинув роскошные брови. Забросил на шею стетоскоп. «Сердечко держит, дышит неплохо. Открытую рану мы пока не трогали. Надо срезы ткани взять и прояснить, что это за чудеса. Лабораторный анализ покажет. Сходите вниз к машине, скажите водителю, чтоб дал носилки». Сходили. Славик в очередной раз вытаращил глаза. По виду обычный медицинский фургон Mercedes 413, а внутри воплощенная сказка, доверху набитая безумно дорогой техникой. Реанимобиль для королей, президентов и римских пап. Не подумаешь, что в Питере есть хотя бы одна подобная машина. «Одна должно быть», — подтвердил невозмутимый доктор. «Для чего?» «Да вот для таких уникальных случаев». «Так, аккуратно вчетвером взяли под шею, грудь, таз и коленные сгибы. Перенесли на носилки. Положили». «Правильно. Антоша, флакон на стойку. Кто-нибудь с нами поедет? Сопровождающий». Отправилась закаменелое лицом Наталья. Алену посадили на вызванное такси вслед за скорой. Ваня, как и был, в облике персонажа фильма «Взвод», только что пересекшего оборонительные линии вьетконговцев, тяжело опустился на кухонный табурет. Взял извлеченную Славиком из холодильника бутылку зеленой марки, откупорил, винтом по-матросски выпил, едва не четверть. Не поперхнулся. Поставил обратно на стол. Потянулся за сигаретами Славика. Это при том, что Ваня бросил курить еще в иностранном легионе. Разбор полетов отложим. Чересчур высоко полетали, а? Чего ты замолчал? Случившегося не изменишь. Не изменишь. Я не понимаю главного. Зачем? Для чего? А лучше знать, чем не знать. Что ж мы узнали? Многое ты поймешь потом, когда очухаешься. Загадок появилось не меньше, кстати. Выпьем? Выпьем.